«Новый лосьон после бритья?» — спросила она. «Ты обычно так вкусно не пахнешь». «Китайский банкет», — сказал он, не отвечая на ее вопрос. «Здесь на двоих хочешь?» «Поесть?» «Конечно». Они ели прямо из картонок, пока Грейс досматривала фильм. «Что это?» — спросил Рикмен, когда очередная бомба разорвалась на рыночной площади. «Фильм Майкла Уинтерботтома. Добро пожаловать в Сараево», — пояснила Грейс. «Тебе на работе ужасов не хватает?» «У меня, конечно, нелегкая работа, но нас, как ни странно, не бомбят». Он подцепил последний фаршированный блинчик. «Остроумие не самое твое соблазнительное качество, а жадность не твое», — улыбнулась Грейс, как хищная чайка, стаскивая остаток блинчика с его китайских палочек. Она помолчала. «Я хочу понять, что же пережила Наталья. Почему бы ее не спросить?» Грейс положила надкусный блинчик назад в картонку, потому что она не желает об этом говорить. «Да и как объяснить тому, кто там не был?» Она кивнула в сторону телевизора. «В кадре открытый участок местности. День. Многие здания разрушены до основания. Те, что остались, изрыты рубцами и ямками, как лица переболевших оспой. Траншеи соединяют части города, и по ним бежит мужчина, нагруженный огромными флягами с водой, подвешенными ремнями к коромыслу. Горит маленький костер». Тут Рикмену вспомнился Мирко Андрич и его отвращение к запаху дыма. «Когда вырубили все деревья, — объяснила Грейс, словно говоря сама с собой, — стали жечь книги. Почему-то мне кажется, что это ранит тебя больше, чем судьба того парня с флягами, который уворачивается от снайперов, чтобы добраться до воды». Она прищурилась, глядя на него. «Уничтожение книг имеет символическое значение. Вместе с книгами гибнут культура и цивилизация. Ну, раскисло», — рассмеялся Рикмен. Она ткнула его в ребра, пенек бесчувственный, и тоже засмеялась. После тяжелого дня, который выдался у Рикмена, после беседы с Джорданом, смех Грейс был настоящим бальзамом для его сердца. Они убрали остатки еды, Рикмен налил выпить, и они сели смотреть, как последнее полено медленно превращается в пепел. «Сегодня я разговаривал с Мирко Андричем», — сказал он. Они сидели на подушках, упершись спинами в диван. Подбородок Рикмена покоился у Грейс на макушке. «Я видела его в новостях. Он...» Грейс задумалась. «Его слова звучат так искренне. Он не из тех, кто говорит то, во что сам не верит». Грейс подняла к нему лицо. «А мы говорим то, во что сами не верим, так что ли, Джефф? Я имел в виду, что он не будет повторять чужие слова». Грейс согласилась и снова устроилась у него в объятиях. «Следовательно, нужно, чтобы он тебя понял и поверил». Рикмен поцеловал ее в макушку. «Я попросил его навести справки и выяснить, кто мог выкрасть у Софии бумаги на получение пособия. И он согласился? Почему же нет?» Грейс взяла его руку, провела пальцами по предплечью, приглаживая волоски, удивляясь их густоте и мягкости, а потом сказала: «За последние полгода было подано около 40 000 заявлений о предоставлении убежища в Соединенном Королевстве. Если хотя бы 1% заявителей лишился документов на пособие, то несчастные 40 фунтов в неделю на каждого становится 16 000, а это почти 1 000 000 в год, и теперь это выглядит уже как крупный бизнес». «Бизнес, стоящий того, чтобы защищать его даже тяжелой артиллерией». Она почувствовала, что он убрал подбородок, пытался заглянуть ей в лицо. Она представляла себе, как он нахмурился, собрав лоб в морщины, сморщив серебристый шрам, рассекавший его правую бровь. «Люди не дураки», — сказал он.